«Правительство», — подумал я. Выйдя из машины, эта девушка с интересом осмотрелась вокруг. Недалеко бегали девочки, занимаясь спортом, отсюда можно было увидеть гараж с моими рабочими ботами, а также новенький ангар, где я теперь более ускоренно производил шлема. Меня она заметила, когда я вышел из этого самого ангара, и подошел, чтобы поинтересоваться причиной визита. «Не густо у тебя тут, но весьма продвинуто, стоит сказать», но сняв очки, она показала, кем является на самом деле. «Я Тиффани Старк». Она встала около машины, и словно зная, кто я такой, посмотрела через мое плечо на дронов. «Футуристичные. Ты роботом-уборщиком клешни с циркулярными пилами ради профилактики приделал или просто, чтобы прикольно выглядели. Однако ее визит мне был, честно говоря, не по нраву. Старк, эта героиня была человеком, схожей со мной судьбой. Вот только ситуации, в которых мы росли, были разными. Впрочем, и неважно, вижу, ты не особо разговорчив». Убрав очки в карман и встав словно важная шишка, она обворожительно улыбнулась. Было видно, что она другого сорта. Не она гонялась за мужчинами, а они за ней. Мариас, которая тоже была рядом, подошла и смутилась из-за визита такого человека, но Старк даже не обратила на нее внимания. «Для чего вы тут, миссис Старк?» Не реагируя на ее внешность, я все же заговорил. «Не знаю, смотрел ли мое недавнее обращение к тебе. Я говорила, что если тебя найдут, то в твоей жизни появятся проблемы. К счастью, именно я сумела отыскать это место. Хотя о тебе лично вообще ничего не смогла достать. Кроме того, что это ты сразил Веном, с интересом осмотрела меня с ног до головы, остановив внимание на Пип-Бое. Она очень долго подводила к сути. Эх, не понимаешь, я тут насчет твоей невероятной технологии полного погружения. Меня поражает, как ты ее тут придумал, но все гениальные вещи создаются в трудных условиях, я понимаю. Проблема в том, что такие технологии привлекают лишнее внимание. Когда твой продукт станет более массовым, им заинтересуется еще больше людей, а многие злодеи, поняв потенциал твоей разработки, захотят все забрать». Слушающая ее Мариас наконец подала эмоции. Она напряглась, а я же от этих очевидных вещей пожал плечами. «Ваш визит, миссис, наверное, не столь уж необходим. Мы, гении, предусматриваем возможные проблемы и решаем их заранее. Вы, наверное, знаете, как это работает», в моем голосе звучала тонкая нотка брезгливости. Даже смотреть в это самодовольное лицо не хотелось. «Хаем, ты уверен?» А она просто наклонила голову. «Эти роботы не выглядят сильными. Я защищу тебя лучше, притом даже от цепких лап правительства. Да чего уж там, я могу помочь с технологиями и предложить работать на меня, а взамен попрошу просто создать для меня кое-какую отдельную симуляцию». «Да ладно, предложение работы от самой Железной Леди». Даже Мариас возбудилась. Я до последнего старался вести себя вежливо. Работать со Старк не стоило хотя бы из соображений безопасности за мои наработки. А работать в команде и полюбить друг друга мы не сможем из-за одной конкретной причины. Я готов и к правительству, миссис. Уже даже зарегистрировал компанию, в этом месте находится мой офис. Вы можете убедиться, посмотрев все в интернете. Она называется Волтек. Скоро на полученные средства я собираюсь выкупить весь этот район. Старк оказалась удивлена, но она быстро приложила палец к уху, чтобы убедиться в моих словах. Джарвис, это так. В этот момент она воспользовалась собственным и. Это вызвало во мне уже больше интереса. Поэтому я попросил Карра подключиться через антенну в этом районе к его наушнику и прослушать. Так точно, госпожа. В интернете есть информация о недавно основанной в этом месте компании «Волтек». Учредителем является девушка справа от золотого мальчика. Отметив, как они меня между собой называли, я увидел, как Старк всего лишь тяжко выдохнула от полученной информации и впервые посмотрела на Мариас, а потом покачала головой. Афишировав свое лицо, проблем станет еще больше. Стоит ли оно того? Вот только она не отставала, что бы я ни говорил. Потому оставалось просто обозначить позицию, причину, по которой мы не могли сойтись. Прошу прощения, но я не хочу работать с человеком, который продавал когда-то оружие, в этом был камень преткновения. Производить что-то, что портит жизни мирных граждан. Мой глаз начал подергиваться. У нас было много общего, вот только ситуации, в которых мы работали, были абсолютно разными. Я свою судьбу не мог контролировать, и меня можно было заменить. Старк зарабатывала деньги. Я создал совершенное оружие, и начал с его помощью действительно помогать людям. Старк не использовала и половину от своего потенциала. Через силу я мог направить ее на верный путь, но только если сломаю себя. Поэтому простите, но мы не подходим характерами. Да, однако она уже показала свою настойчивость. Знаешь, подозрительно как-то, что в этом районе нет почему-то ни одной банды, хотя об этом месте ходят очень неприятные слухи. После всех отказов она захотела надавить. Я их распугал роботами. А почему все наркоманы сейчас собраны в одном ангаре? Потом она продемонстрировала знания, которых у нее не должно быть. Я собираюсь бороться с их зависимостью. Создам для них лекарства, не подвергаясь давлению, спокойно на все реагировал. Вот как. Прямо альтруист. Но знаешь ли ты, что с помощью спутников можно даже прочитать мельчайший шрифт, лежащий на столе газеты? Угадай что. Через тот же спутник я увидела, что в этом месте невероятно много следов от пули, следы воздействия высоких температур. А твои роботы прямо сейчас разбирают тачки всех бандитов, в которых как раз следы от пуль. Так тут же банды были, вот и отверстия от пули, не пойми чего еще. Я полностью расслабленно пожал плечами. А убежали они от меня без своих машин. Не знаю, может, скрываются в канализации, или Фиск их получила. Куда же еще они могли деться, если их тел тут нет? Не сводя с меня взгляда, эта девушка указала пальцем на свалку, которая стояла совсем рядом. Ну, осмотри эту зону через свои спутники. Если и найдешь там тела, то принадлежать они будут простым людям, которых убили бандиты. Мариас, скажи, что там их пруд-пруди. Да-да, взволнованная девочка закивала головой. Это так, госпожа, удалось распознать несколько тел. Это давно убитые гражданские, никого из бандитов не видно. Если бы они действительно были там, такое большое количество банд просто было бы нельзя спокойно спрятать. Вот только Старк определенно не поверила ни одному моему заявлению. Это и правда могло показаться натянутым, но прицепиться ко мне она не могла. Поняв, что я ни в какую не соглашался, она всего лишь достала визитку и, сунув мне в руку, молча села в машину и начала уезжать. Она была очень недовольна неудачей, а я покачал головой. Она явно планировала неприятности, а значит, надо было подготовиться. 14. Неприятная помощь. Возможность того, что Старк начнет сильнее под меня рыть, был скорее фактом. И хоть я был защищен физически от немалого количества угроз, но была все еще вещь, которую мне нужно было оберегать. У меня не было сомнений, что Старк может ее испортить. Это репутация. Можно расширить свою власть в той сфере, в которой меня полюбит каждый. Уже есть даже направление, на котором я, вероятно, получу просто тонны денег, поговорил я с Мариас, когда вернулся в ангар. Лечение наркоманов. Ты говорил, что легко можешь продвинуть медицину этого мира на 10 шагов вперед. Сев за столик, она увидела кивок с моей стороны, после которого я начал вбивать в Пип-бой некоторые поисковые запросы. Но, у тебя очень ограничены средства. Впрочем, можно продать пару патентов, обратиться к некоторым фармакологическим компаниям, и, или проще, начать сотрудничать с другими влиятельными и богатыми личностями. Всего есть 5 имен, к которым можно обратиться в пределах города. Старк, Натаниэль Осборн, Валерия Ричардс, Ванесса Фиск и Фелиция Харди. Все владеют активами огромных компаний. Старк была в чем-то права. Мне нужна помощь, чтобы продвигать некоторые свои наработки, но не все из этого списка подходили идеально. Некоторые были суперзлодеями. Ричардс была главой фантастической четверки, и насколько было известно, у нее пока что есть парень. Оставалась Фелиция Харди, ее одну можно было привязать к себе. Карра с легкостью вычислил, в какой школе она училась, убедился, что у нее точно нет парня, и что забавно, показал интересную деталь. Благодаря шлему виртуальной реальности было вычислено, что одна из игроков является паучихой. Ее мысли и образ поведения соответствуют этому. Ее зовут Питти Паркер, и она учится в том же классе, что и Фелиция. Карра выдал интересное заключение. Да, в моих шлемах была одна интересная особенность. Я использовал их, чтобы переучитывать людей, а также чтобы выявлять маргинальные элементы, мог даже узнавать настоящие личины людей. Если какой-нибудь злодей поиграет хотя бы раз, я буду знать о нем практически все. «Значит, ты хочешь получить себе Фелицию Харди?» В этот момент Мариас заговорила вполне себе спокойным голосом, посмотрев в экран Пип-Боя. «Она красивая, и ее отец владеет огромной компанией. Я хочу, чтобы она стала моей девушкой. Ладно». И я также без странностей посмотрел на нее в ответ. В бункере у меня не было отношений, понятия не имел, как к нескольким парам одновременно относились девушки. «Ну, это нормально, у многих парней несколько жен», а она пояснила мне то, что мне не было интересно узнавать, согласившись. После чего мы собрались, красиво приоделись и перестали выглядеть, как обычные люди. Она села на водительское место моего Кадиллака, и словно мой личный шофер отправилась в то самое учебное заведение. Было утро, школьные занятия окончились совсем недавно, и дети заполонили собой улицы. Я вышел из машины, остановившейся напротив школьной парковки, и прислонившись к капоту, стал ждать, пока Кара найдет кого надо. Он использовал камеры, чтобы засечь Фелицию, пока школьники то и дело бросали заинтересованные взгляды на мою украденную машину. Стоило признать, выглядела она искусно. Кто бы мог подумать, что Кара первым делом оповестит меня совсем о другом. Внимание! После анализа окружающей техники было замечено несколько телевизоров с важной информацией. Вывожу на Пип-Бой. Кара заставил нахмуриться. Я посмотрел на свой наручный компьютер, ничего не понимая, но увидел программу, которую вела Старк. Рада сообщить, что у меня произошел конструктивный диалог с создателем недавней продвинутой технологии по полному погружению. Каково было мое удивление, что им оказался мужчина, притом некоторые его, наверное, уже видели. Спокойно улыбающаяся Старк, выступающая на новостях, показала те самые записи с камер, на которых я атаковал Веном звуковыми волнами. Помните этого героя? Да, этот гений и есть создатель того устройства, которое я так хвалила. Его агент основал компанию на свое имя, она называется Волтек. Он мне не платил, но хочу прорекламировать его более активно. Считаю, весь мир должен узнать о его технологиях. После чего она показала мое лицо крупным планом. Что удивительно, так я выглядел сегодня утром, когда мы с ней встречались. Даже Кара не смог отследить, что меня сфотографировали. Знаете, если бы меня так прорекламировали в начале своей карьеры, я бы, наверное, влюбилась. Поэтому, я хотела бы предложить сотрудничество. Подумайте, люди, как мы вместе поможем миру, если два, не побоюсь этого слова, гения, начнут работать сообща. Какое-то время она еще продолжила бахвалиться, поясняя, как же мы будет отлично работать вместе, что мы изменим мир. Но суть все равно оставалась той же. Она продолжала манипулировать, только на этот раз с общественным мнением. Возможно, если вы не согласитесь, общество воспримет это скептически. Разгоняя эту тему, Старк сумеет ударить по вашему имени, но этого можно будет избежать, если продолжать придерживаться правильно выбранной линии поведения. Фелиция Харди как раз вышла из школы. Кара засек ее лицо и отобразил местоположение на Пип-Бое вместо лица Старка, а вместе с ней выделил еще кое-кого. Пучиха тоже рядом с ней. Они подруги. Я ощущал раздражение от произошедшего, а осмотревшись, понял, что большинство школьников прямо сейчас смотрели заявление Старк на телефонах. Но всего-то отлипнув от машины, подошел к Фелиции. Моя вставшая на пути фигура заставила замолчать двух весело разговаривающих друг с другом девушек. После чего я снял очки и, выдохнув, улыбнулся Фелиции. «Миссис Харди, позвольте представиться, меня зовут Кара, и я, о боже, владелец Волтек», буквально перебила меня Петти, указав пальцем на мое лицо. Она была так удивлена и шокирована, что ее пальчик дрожал. «Вас в телеке показывала госпожа Старк, и правда он», а вместе с ней удивилась Фелиция. К огромному счастью, она вела себя куда более сдержанно, и, поняв, что на нас смотрели, а главное, начали снимать, она кашлянула в кулачок. «Я могу вам чем-то помочь, господин Кара. Вы хотите поговорить в кафе? Было бы славно», — криво улыбнулся я. «Старк, кто бы мог подумать, что прямо сейчас она мне поможет за секунду получить репутацию, позволившую сблизиться с такой дамой? Ой, а можно с вами? Вы просто не знаете, но я сделала предзаказ вашей игры. И ваше приложение, а оно, ну, просто топ, можно сказать, я ваша фанатка». Петти снесло крышу. «Эй, Петти, не веди себя, как глупая девочка, ты знаешь, как это сказывается на репутации важных людей. Фелиция понимала, о чем говорит. Шикнув в ухо Петти, она ее успокоила, а потом с интересом попросила ее проводить куда мне будет угодно. Из-за положительных слов Старк она меня даже не боялась. Видя такое поведение, я просто повел обоих сразу к своей машине, куда они сели так, словно были уверены в своей безопасности. То, как мы уезжали, снимали несколько узнавших меня школьников. Я попросил Мариас отвезти нас обратно домой. Я обычно не соглашаюсь на поездки с незнакомцами. Просто Петти прожужжала уши о том, насколько создатель приложения по выявлению преступников хороший человек. Тем не менее я видел, как она прикрывалась своей подругой. Доверие доверием, но она была не глупа. И похоже была уверена, что за ней она как за стеной. Так что вы хотите? Секунду, посмотрев в Пип-бой, который девочки наверняка узнали, я обратился к ней. Ты можешь стереть записи с телефонов школьников, и желательно с камер, чтобы я больше не привлекал лишнее внимание. Дело сделано, Кара тоже ответил вслух, из-за чего девушки ощутили мандраж. Они не знали, как я это сделал, но сама возможность определенно впечатлила. После чего, а теперь насчет предложения, я хочу договориться с тобой, Фелиция. Это принесет нам обоим много денег. Я уже вся заинтересована. Это что-то незаконное. Ее глазки прищурились, наметив добычу. Вовсе нет, смотря на дорогу, я покачал головой. Дело в том, что у меня есть множество идей, но без огромных средств их нельзя быстро продвинуть. Сейчас речь идет о медпрепаратах, которые нужно проверять, оформлять документы, в конце концов бороться с другими компаниями, которые обанкротятся из-за меня. На этот раз глаза раскрыли не только девочки, но и ведущая машину Мариас. Хах! «Вы что, изобрели панацею?» – пошутила Петти. В ответ на что я с небольшим сомнением покачал головой. «Скорее нет, чем да. Я бы больше сказал, что это альтернативный путь технологии. Я пересмотрел взгляд на науку этого мира и сумел открыть новые препараты, притом в очень большом количестве. Поняла, вам нужна поддержка моей компании, хотите образовать союз, чтобы зацепить сразу широкий спектр всех направлений, которые вы разработали. Вы весьма жадный человек, мистер Карра, хотите все и сразу. Я такая же», — Фелиция возбудилась. Идея ей определенно понравилась. «Хотя вам, наверное, стоило позвонить моему отцу, или юристам, я ведь мало что понимаю в препаратах. Сами все передадите отцу, когда увидите, что я сделал. Уверен, он будет доволен, и идея союза ему очень понравится. Наметите нам ужин, если будете удовлетворены показанным». 15. Чудодейственное лечение. Хороший, прохладный ветерок дул из окна автомобиля, обсуждая с девочками технологию полного погружения, которая их интересовала пока что сильнее, чем медпрепараты. Мы успели заехать в мой район. Всем окружающим людям сразу предстали глобальные изменения, которые я здесь сделал. Я знаю это место, раньше оно выглядело абсолютно по-другому. Петти Паркер осмотрелась с шокированными глазами. Сейчас здесь все выглядело так, будто это иной город. Сам въезд в этот район я перекрыл железным забором с датчиками, которые не впускал гнилые элементы на мой участок. На ангарах, которые виднелись уже отсюда, не скрываясь, стояли серебристые, очень красивые роботы, которые прятали оружие. Совсем недалеко от нас другая куча ботов заменяла разрушенную дорогу брусчаткой с завораживающим узором. Из этой самой брусчатки было выложено название «Волтек». Другие боты занимались покраской тех мест, где были следы от пуль. В целом, куда ни посмотри, здесь вообще не было людей. Я модернизировал это место, бандитов прогнал, а район начал облагораживать. Мариас повела нас глубже в ангары, где девочки вовсе раскрыли рот от удивления, словно оказавшись в другом мире. В конце концов мы остановились у наиболее защищенного места. Здесь, не скрываясь, стояли роботы-помощники с электрошокерами. Выглядит опасно. Фелиция непроизвольно сжала руку своей подруги. «Часто такое заканчивается не самым хорошим образом», — прошептала она себе под нос, на что я всего-то улыбнулся. После чего двери ангара разъехались сами собой, а мы смогли войти внутрь, прямиком в место, где за стеклянными стенами, в хорошо обставленных комнатах, находились наркоманы. Кто-то бился в стену из-за нехватки дозы, качались из стороны в стороны или просто выли. Когда мы подошли ко всему этому ужасу, то у девушек раскрылись глаза. «Это, вы держите людей в клетках», – нахмурилась Питти, пока Фелиция очень заинтересовалась. Она подошла к одной из камер и посмотрела на плачущую девушку. «Наркоманов не выпускают на свободу в цивилизованных странах, чтобы они не шастали по улицам, не желали снова чем-нибудь вкинуться. Я создал для них приемлемые условия. А теперь, принесите, пожалуйста, все, что необходимо». Удовлетворив Питти, заставив ее продолжать наблюдать, я обратился к роботу-помощнику. Через пару десятков секунд он на свинцовом подносе принес шприц с красной жидкостью, несколько пар таблеток, нейроблокаторы и голографическую коробку. Все это я воспроизвел при помощи найденных у бандитов химикатов, все на технологиях из Fallout'а. Позвольте вам рассказать о том, что это, перед тем как показывать эффект на деле. Я привлек их, как только активировалась голограмма, начав показывать очень подробное устройство шприца, который назывался стимулятор, показывая даже химические формулы. Это простое изобретение ускоряет естественное деление клеток организма, не давая ему при этом изнашиваться. Лечение происходит путем инъекций. И пока Фелиция стояла просто с заинтересованным лицом, Питти наоборот, оказалась будто заворожена. Ее понимающий взгляд метался по голограмме, а губы что-то тихо шептали. «Поразительный состав, я ничего такого даже не знаю в современной химии. Но постойте, ускоренное деление может привести к раковой опухоли, если не воздействовать на весь организм целостно. Ученые много лет пытаются добиться такого результата». Я пересмотрел взгляд на науку. «Понимаете ли, развиваясь в одном направлении, мы можем закрыть для себя абсолютно невероятные технологии. Голограмма начала выявлять свойства и других препаратов, в результате чего Питти была в невероятном восторге. Меня радовало, что она была умной девочкой и понимала, насколько все это было гениальным. С другой стороны, Фелиция постепенно перестала понимать, о чем мы говорим, и, начав раздражаться, попросила меня наконец продемонстрировать результат. Скажу перед демонстрацией лишь то, что позже у меня появится возможность синтезировать более серьезный стимулятор. Я бы назвал его «суперстимулятор». «С придумыванием названий у вас не очень, мистер Карра», — ухмыльнулась Питти. Но простив этой умной девушке бестактность, я впустил внутрь комнаты дрона с подносом. Схватив своими клешнями конечности наркоманки, он ввел препарат. Все медикаменты работали друг на друга, чтобы на ментальном и в то же время физическом уровне вычистить из человека токсины. Говорят, попробовав один раз, наркоман уже не остановится, все из-за невероятных ощущений, которые он пробует. Я заставил ее почувствовать, что мир намного более красивый, а стимулятор ускорял процесс настолько, что девушке стало легче прямо на глазах. «Ах, что, почему мне так хорошо?» Робот отпустил ее поднятые руки и, придерживая за плечо, вывел из комнаты, заставив Фелицию и Питти раскрыть рот. Девушка, которая была бледна и до жути больна, была абсолютно здорова. «Потому что ты почувствовала, какого жить без костылей. Тебе бы только покушать, и будешь как новенькая. Можешь последовать за роботом-помощником, он даст тебе питательные вещества». Под завороженные взгляды ее отвели недалеко в сторону и на наших глазах накормили и напоили. То же я начал проделывать с другими. Люди пачками выходили, пока наконец не закончились. «А, где они будут жить?» — подняла на них палец Питти, до сих пор не веря своим глазам. «Ну, это уже не моя проблема. Они могут заселиться в общежитие, для них найдут работу и все остальное. Создавать для них рабочие места я не планирую. И все равно это потрясающе». Фелиция потерла пальчиком подбородок и, достав телефон, прямо при нас кому-то позвонила. «Отец, ты сегодня вечером свободен?» «Хорошо, я хочу пригласить гостя, чтобы обсудить очень важные бизнес-идеи. Ты удивишься, кто это?» Через некоторое время мои гости разошлись, и я остался с одной Мариас, вместе с которой мы отпраздновали демонстрацию новой технологии. Я даже не думал, что все пройдет так гладко, но зато Фелиция дала нам время подготовиться к назначенному ужину. Чтобы заключить договор, я планировал выглядеть еще более статно. Первым делом я просто взял другую машину, которую переработали мои роботы. Выглядело, как какая-то ретро-модель, вот только начинка была намного более продвинута, чем во многих современных военных автомобилях. Мариас меня подстригла и прилизала волосы. Выглядеть красиво было для меня привычно, ведь если общаться с высшим персоналом бункера без должного внешнего вида, Тебя могли поставить на место, даже если ты лучший ученый. Так что я уже прекрасно понимал, как стоит себя вести. Ближе к вечеру мы вновь выехали из дома. Проезжая на нашем автомобиле вдоль дорог, наслаждаясь поездкой, мы через пару десятков минут остановились у одного конкретного небоскреба. Куда ни посмотри, здесь просто не было бедных людей. Девушки ходили в красивейших вечерних платьях, в сопровождениях мужчин. Везде стояли дорогие автомобили, а вход в небоскреб главы компании Фелиции был устлан красной ковровой дорожкой. Нас пришел встретить специальный человек, который забрал ключи и отвез нашу машину на стоянку. А другие люди, явно зная, кого встречают, повели внутрь здания. «Это ваша пассия?» – спросил меня мужчина-слуга, уважительно посмотрев на Мариас. «Да, все верно. Тогда можете пройти в лифт. Внутрь с личной охраной нельзя. Здесь строгие меры безопасности». Объяснив причину своего интереса, он сопроводил нас в дорогущий лифт, который выглядел дороже, чем несколько моих роботов, и довез до самого последнего этажа. Лифт открылся прямо в комнате. Все та же бархатная дорожка вела среди мраморного коридора. На стенах были дорогие картины и другие произведения искусства. Многие из этих вещей считаются краденными. Похоже, владелец не боится выставлять их на показ из-за обширных связей. Удалось составить список людей из высшего общества, с которыми у господина Уолтера Харди отличные связи. Кара мне напомнил, чем занималась семья Фелиции и откуда у них столько средств. Пока он говорил, я вышел прямиком к столику, заполненному едой. Недалеко на диване, в невероятно красивом платье сидела Фелиция, а у барной стойки в стороне находился и ее отец, Уолтер, разливая бокалы с вином. Прекрасно, вот и он, тот самый гений, признанный Старком. Приятно увидеть еще одного мужчину, добившегося всего своими силами. Он уже знал меня, и широко улыбнувшись, подошел ближе. Поцеловал руку Мариас и крепко пожал мою. «Интересный у вас автомобиль, мистер Карра, вижу, вы разбираетесь в машинах». Он посмотрел на телевизор, где была камера со стоянки, прямо над местом моего автомобиля. «Я ведь только и делаю, что разрабатываю различные машины и технологии. Впрочем, недавно решил расширить сферу влияния. А да, Фелиция мне уши прожужжала насчет чуда, которое вы сотворили. Ну, прошу к столику, обсудим все это». 16. Новый союзник. «Вам ведь нравятся уникальные подарки, я правильно понимаю». Рассевшись за столом, с которого открывался вид на панорамное окно, и потрясающий в своей ничтожности город, я достал безделушку. «Вы, видимо, обожаете быть ко всему подготовлены», — фыркнула Фелиция. «Она уже успела мой понять характер по обстановке внутри моего дома». Впрочем, Уолтер был очень заинтересован. Мариас передала через меня коробку, и как только он ее открыл, то у мужчины на лице пролезла улыбка. «Это ведь оно, так?» Он достал из коробки шлем в ретро-стиле, единственный в своем экземпляре. Я действительно захотел его попробовать, когда Старк сказала, что это технология уровня ее костюма, так и когда он поступит в широкую продажу. Примерно через 3 недели. «К тому времени мы создадим достаточное количество шлемов», — задумчиво поддержала беседу Мариас. «Нет, думаю быстрее», — но я покачал головой. «У меня в планах создать жутко сложную линию сборки, вложу в это деньги, которые мы получим после скорой сделки с медикаментами, и начну производить технологии следующего уровня». Люди вокруг остановили на мне немигающий взгляд. Даже Фелиция прекратила кушать, показав изрядное удивление. После чего Уолтер искренне засмеялся. «Вы так уверены насчет этой сделки, мне это нравится», — его смешок вернул всех в прежнее состояние. «В общем, дочка мне и правда рассказала, что вы планируете. Просто интересно, хотите ли вы что-то взамен? Что-то кроме сотрудничества, денек и моего влияния». «Вашу дочь», — ответил я, спокойно сделав глоток вина. «Пхау». В этот же момент Фелиция поперхнулась и начала бить себя кулаком по груди, чтобы протолкнуть застрявший кусок. Точнее, вести дела с ней. «Она девушка приятной внешности, если мы будем помогать друг другу, то это станет крепким фундаментом нашего союза. Я считаю, что если и начинать бизнес, то он должен быть таким, чтобы все стояли друг за друга горой, и предательство было невозможно. Другие меры были источником многих конфликтов, даже войн». Все слушали меня с внимательными взглядами и проникались философией, в которой я был убежден, которую я наблюдал лично. Именно это понимание темы позволило заставить их задуматься. «Крепкий союз всегда выгоден», — сказал Уолтер, очень серьезно подумав. Пока Фелиция пришла в себя и согласно кивнула. «Тогда можем ли мы, кроме патента на медикаменты, получить доступ к твоей симуляции? Я не прошу делиться технологией, хочу только, чтобы была возможность делать там, что захочу. Запросто. Мой и предоставит вам доступ, и будет создавать по вашей просьбе необходимый мир». В итоге, Уолтер был просто в восторге. Он будто забыл уже о дочке, из-за чего та искоса на него посмотрела, и начал говорить о своих планах на проектирование различных вещей, которые в моем мире можно выполнять по щелчку пальцев. В итоге, несколько часов подряд мы только и делали, что слушали его далеко идущие планы. Беседа была совсем не по делу, и скорее пустой, потому, чтобы не тратить активность мозга на пустяки, я попросил Карра придумывать ответы на его вопросы, а отвечал я практически автоматом. И вообще, эти чиновники часто мешают планам по продвижению бизнеса. Если у тебя нет идеальной репутации, то приходится часто использовать коррупцию. Вы новичок в бизнесе, поэтому стоит понять это сразу, но у меня наконец появилась возможность перебить его. А вы не думали, что можно решить вопросы с поддержкой правильным путем? Сейчас мир идет к глобальным проблемам, многие вопросы не решаются, единственный выход – это смотреть на науку под другим углом. Я говорю, например, про глобальное загрязнение окружающей среды, глобальное потепление и эмиграции животных. Проблемы в виде добычи нефти, которая портит жизнь планете, на которой мы живем. Хах, мне кажется, вы подверглись влиянию зеленых, мистер Карра. Эти экоактивисты промоют мозги кому угодно, Харди махнул рукой, пока Фелиция с Мариас наконец убрали с лица скуку, начав нас слушать. Что, если не нефть? Старк бесплатно поделится своим реактором со всем миром. Вы упомянули экоактивистов, а знаете ли, какую поддержку можно от них получить, если соответствовать их требованиям? Сказал я, а Уолтер завис. Прямо сейчас у меня идет безотходное производство, скоро я хочу связываться с властями насчет переработок мусора. К тому же, знаете ли вы, что одним из самых распространенных элементов на этой Земле является уран? Технология холодного и ядерного синтеза решит проблему с выхлопными газами, разливом нефти в море, и при этом даст новые рабочие места. Никто особо не понял, какую важную вещь я прямо сейчас сказал, кроме Фелиции, которая занималась в школе. А разве холодный ядерный синтез возможен? Если у вас есть такие технологии, вы еще более хитры, чем я думал, мистер Карра. Знаете, на каком слое населения можно поднять свою политическую деятельность? Вот только ее перебил отец, ощущая радость от моих планов. Правда, это многим не понравится. Фундаментальные исследования философов двух миров, в которых я жил, привели меня к пониманию фундаментальных, самых тайных основ человеческой натуры. Если в руках людей будет сверхпродвинутые человеческие технологии, инопланетные технологии, магия или концептуальные силы, то ничего кроме беды ждать не придется. Человечество не исправится, продолжая жить так. Находясь под угрозой и вынужденные существовать под защитой группы лиц в трико, и под предводительством людей, которым важны исключительно деньги и власть, мы изгинем. Поэтому я рано или поздно возьму все в свои руки. Уолтер ухмыльнулся, не восприняв меня серьезно. Тем не менее, как только он захотел продолжить о чем-то говорить, меня отвлек Карра. Старк снова выступает по телевизору. Как и было проанализировано, она решила надавить на вашу репутацию. Выведя на монитор, посмотрел в сторону выключенного телевизора. Как только люди, не понимающие, на меня уставились, Карра сумел дистанционно включить выступление Старк. Этот мужчина по какой-то причине усиленно меня игнорирует. Возможно, я, конечно, дала мало времени, чтобы подумать, но у меня раскалывается сердце от того, что об этом вообще надо думать. Я уже проанализировала с десяток направлений, в которых мы вместе могли бы совершить прорыв. В конце концов, это бы сильно сказалось на моих костюмах, любое проектирование и проверка была бы упрощена на сотни процентов, защита граждан от злодеев стала бы еще более активной. О, чувствую, ваши фанаты будут очень недовольны задержками Карра, ведущий новостей, с которым он общался, говорил будто для того, чтобы подлить масла в огонь. Люди вокруг меня без слов наблюдали за этими выкрутасами. Риторика Старк очень провокационна. Анализ возможных событий выявил, что возможны сборы фанатов и недовольных людей около района, если быстро не исполнить наш план, мистер Уолтер. Так что насчет препаратов, о которых вам говорила дочь, мой серьезный тон отвлек их от телевизора. Предлагаю раскрыть общественности информацию об этом открытии. Предоставим несколько экземпляров, чтобы вылечить людей с серьезными травмами. Хаем, не переживайте, мистер Карра, наконец он стал выглядеть профессионалом. Видимо, вы решили ее продинамить, не знаю почему, но раз так вышло, то я не дам испортить репутацию своему партнеру. После этого вечера я начал усиленным потоком получать приглашения от различных новостных каналов. Эта тема сейчас была, как говорит молодняк, на хайпе. Перед моим забором, который я поставил так вовремя, и правда начали появляться очень недовольные фанаты Старк. Не успело наступить утро, как они стояли с плакатами «Заключи вековой союз» и мужчине дали шанс. Особый интерес вызывал последний. Впрочем, начавшая посещать меня Фелиция усиленно просила все игнорировать. Поскольку она должна была работать со мной, то по нескольку раз на дню могла приехать, чтобы обсудить вопросы по бизнесу. Неприятно, но Старк снова высказала о вас пару негативных. Покусывающая ноготь Фелиция стучала каблуком по полу моего ангара. Она очень волновалась взвалившейся ответственности, и сегодня даже пропустила школу. Предлагаю вам все же посетить какой-нибудь телеканал и рассказать о планах, пока мы не подготовим все с нашей стороны. Расскажите все важные наработки, если это, конечно, не ложь. Хотя нет, можете приукрасить. Мне нечего приукрашивать, мои технологии и так сказка для современного общества. Отпивая чая, я с улыбкой осматривал напряженную девушку. Значит, это надо правильно преподнести. Нет, объяснить это трудно. Давайте я лучше пойду на телевизор с вами. Там же заявим о нашем союзе, как скажете. Отличная вроде идея. Такая линия поведения не повредит. Можно будет прорекламировать другие продукты. Только чтобы ты успокоилась, хорошо. Не нравится смотреть на нервную девушку. Будешь печеньку. Спасибо. 17, сделка. В обеденное время выходных дней многие люди сидели у себя дома. Подростки смотрели телевизор или прямые трансляции из игры полного погружения, взрослые убирались или готовили. Не так далеко в новостях было одно из немногих заявлений Старк по поводу ее недовольства. Те, кто ее слушал, непроизвольно начали принимать ее точку зрения. Эх, если бы этот мужчинка объединился со Старк, то может быть мы могли начать раньше играть. Мужчины, что с них взять? Следящая за стримами девушка разочарованно покачала головой. Она уже хотела погрузиться в удивительный мир морей. «Меня это бесит, они ведь такие умные, не могут найти общий язык». Женщина уже более зрелого возраста покачала головой. Тоже возникает желание прийти к нему и сказать, как нужно вести свои дела. Недовольство общества росло, потому что Старк указывала на проблемы в мире, на количество злодеев, с которыми можно разобраться, используя их коллективные силы. Граждане не могли придумать оправдание Карра. Пока в прайм-тайм один из новостных каналов не огорошил людей самым настоящим интервью с владельцем Волтёк, информация быстро прокатилась между людей, и канал в считанные секунды начал набирать зрителей. Они увидели его, в окружении кучи людей, сидящим рядом с одной привлекательной девушкой. Ну, поскольку мы начали не так давно, хотелось бы сначала поинтересоваться более разбавленными вещами, ведущая передами с улыбкой осмотрела мой вид, смотря на камеры, которые были наставлены на мое лицо, щурясь от кучи источников света, я сидел с несколько веселым лицом, все из-за напряженной Фелиции рядом со мной. Пожалуйста, расскажите о виртуальной игре, которую сотворили. О, что ж, самая обсуждаемая новость, которую я замечаю, это градация сил. Люди удивляются способностям текущих игроков, их разрушительной мощи, и не могут представить себе кого-то более сильного. Они зачем-то пытаются сравнивать мой мир с миром настоящим. Но скажу сразу, существующие в моем мире существа просто уничтожили бы большинство героев. Какое жуткое заявление, улыбнулся ведущий новостей, втайне порадовавшись свободному языку Карра. Разве можно так плохо отзываться о наших защитниках? Я просто констатирую факты. Возможность стирать острова, вызывать землетрясения и управлять разрушительными силами. Я создал игру, в которой каждый может почувствовать себя суперсильным и понять, насколько могущественно чувствуют себя герои, смотря на обычных людей, чтобы потом все поняли, насколько страшно жить в нашем мире. В студии на мгновение повисла тишина. Атмосфера почему-то стала жуткой, а с лиц людей стек пот. В этот момент вмешалась Фелиция, стукнувшая меня каблуком по ноге. Вообразите себе, насколько была проделана кропотливая работа. Вы можете попробовать это сравнить с современными видами искусства, картинами, кино и обычными компьютерными играми, но сам созданный Карамир – это совсем новый вид искусства. Ощутить себя могущественным – это метафора к новым видам ощущений, которые вы испытаете от его невероятной технологии. О, вот что вы имели в виду. Это очень глубоко. Как интересно, люди раскрыли глаза, будто бы от осознания истины. Пока Фелиция стерла пот и, выпрямив спинку, мило прислонилась ко мне. Можно сказать, вы пародируете Бога, создав свой настоящий мир, а обычные люди могут ощутить, каково быть просветленным. Все так, кивнула Фелиция. Фелиция старалась не дать моей репутации упасть, а я наблюдал за всем с интересом. Все то время, что мы обсуждали игру, она и правда приукрашала все, что я говорил, давая людям такую интересующую их, но весьма бессмысленную глубину мира и смысл, который я не вкладывал. Вот только такая ее активность в эфире еще сильнее раззадоривала людей, которые хотели узнать, почему я привел ее с собой. Прошу прощения, но мы не можем об этом не спросить. Вы встречаетесь? Нет, вовсе нет, замахала руками Фелиция. Мы партнеры по очень крепкому бизнесу. Думаю, пришло время все же рассказать о наработках, которые скоро увидит мир благодаря нашему союзу. Я кивнул головой, дав ей полный карт-бланш. Рассказать она решила именно о медикаментах, чтобы зацепить самую обширную аудиторию. Наверное, в мире не было людей, на которых мои стимуляторы бы не оказали влияния, и даже ведущие смотрели на нее, разинув рот. Регенерировать неглубокие раны на глазах и вылечиваться от сложных заболеваний за считанные дни, а может и часы. Может, Фелиция и не особо знала, как управлять бизнесом, но прекрасно понимала, как преподносить людям информацию, которая введет их в мандраж. Правда, когда речь зашла о более глубоких технологиях, разрабатываемых моей компанией, она все же позволила обо всем рассказать именно мне. Технологии, да. Ну, одна из важнейших вещей, которую я разработал, это совершенно безотходное производство. Я пересмотрел взгляд на то, как мир занимаемся производством, и подсчитал, сколько теряем, не используя оставшееся сырье. Это касается в том числе и свалок. Я недавно запатентовал технологию по особой утилизации мусора. В городе, на природе, особенно в море, столько мусора, что его не сосчитать. Как только люди начали удивляться, я достал коробку голограммы и показал им демонстрацию того, как робот перерабатывал вроде бы груду бесполезных жестянок в полезную для применения технологию. Пластик, все вторсырье. Я еще сильнее поражал людей таким простым на первый взгляд трехмерным изображением. На суше есть незаконные свалки, в море есть затонувшие корабли, с которых можно получить массу ценных ресурсов, а заодно спасти море от загрязнения. Моя компания предлагает миру очистить его от грязи и шрамов. Если правительство передаст мне некоторые свалки, то я смогу вам все наглядно показать. Это поразительно, воскликнул один из ведущих. Сколько же людей в вашей компании, что вы так эффективно можете бороться с мировыми проблемами? Я ненадолго завис и наклонил голову. 2. Учитывая меня, дело в том, что мне не нужны для всего этого люди, работу выполняют исключительно роботы. Хотя, если мне придется активнее взаимодействовать с другими людьми, то придется создать человекоподобных ботов, я начал размышлять вслух, про себя при этом думая над возможными мирами, из которых можно повторить роботов. Создавать пацифист из Ванписа, эти боевые человекоподобные машины, для меня пока что очень затратно. Это все безусловно поражает воображение, ведущие восхищенно переглянулись между собой, когда я на той же голограмме начал показывать своих роботов рабочих. Не пришлось даже углубляться в тему, чтобы их поразить. Стоило признать, что это было очень продуктивное интервью, ведь как только оно закончилось, мы получили невероятно огромный шмат очень положительной рекламы. Как только мы закончили, Фелиция была в невероятно счастливом состоянии, акции ее компании выросли почти что экспоненциально. Счастливая от успеха, она не переставала хлопать по моему плечу, пока в конце концов не села в машину, с планами поехать куда-нибудь и поесть. Даже учитывая, что ты время от времени не сдерживал язык, это все равно поразительно, она раскинула руки. Мы переворачиваем мир в режиме реального мира, у меня мурашки по всему телу идут. Денюжки потекут в мой карман и чаек, а бизнес крепчает. Сидя за рулем собственного автомобиля и покачивая головой под включенную музыку, она не сразу заметила, как я уставился в пип-бой с хмурым лицом. Не могу не выразить радости за Кара, такие большие союзы откроют этому миру дорогу в светлое будущее. Я и правда рада, что у него все получилось. Опять Старк. Нахмурилась Фелиция, увидев запись ее выступления. Но одна серьезная проблема все еще остается нерешенной, и это злодей. В этот момент Старк показала записи с камер. Записи из моего приложения. Всевозможные злодеи буянили, некоторые сражались прямиком с Железной Леди, и их всех объединяло одно. Они злились из-за моего приложения, из-за которого не могли спокойно сделать шаг на улицу, крича об этом во весь голос. Я уже сдержала парочку бандитов, которые хотели устроить теракт в компании Кара. Дело времени, когда мне придется останавливать настоящих суперзлодеев. В отличие от всех остальных ее слов, эти особым образом сказались на моем восприятии. «Давай домой. Я не могу сейчас появляться на улице, но мне нужно подготовиться. За собственный район я не волнуюсь, но усилить себя без более сложной производственной цепочки не могу, а значит уязвим. Я давно понимал, что простого костюма и пары пистолетов будет недостаточно. Может, тебе все же стоит поговорить с ней на этот счет. Такому человеку, как ты, наверное, и правда нужна серьезная защита. Эту защиту я обеспечу себе сам». 18. Новые технологии. Броня, любое снаряжение, будь то костюм Тиффани Старк или мои нательные пластины, имели один существенный недостаток. Если их пробить, то будет ранена плоть. Слабая человеческая оболочка, и я говорю это без презрения, а лишь как обычный факт, люди без суперсил были излишне хрупки. В результате долгой эволюции стандартный человек не научился сопротивляться даже обычной пуле, но он научился технологиям, а они могут убрать слабость плоти. Я говорил про кибернетизацию. Страшный, если подумать, процесс замены плоти на холодный металл, вот только я как ученый относился к такому исключительно с интересом. Технологии мира One Piece позволяли ступить на этот путь киборга. Был бы завод, я бы сделал все с большой легкостью, но придется каким-то образом объединять производственные цепочки сразу со всех ангаров в одну сеть. Я думал провести все под землей, и потратить на это деньги, которые скоро заработаю, но есть другой план, заговорил я со стоящими рядом Мариас и Фелицией, после чего задал вопрос у именно Кара. Есть ли технология, которая могла бы моментально переносить вещи из одной точки в другую, чтобы я не тратился на конвейеры и логистику? Если речь идет не о продвинутых дронах-доставщиках, а о телепортации, то в доступных вам мирах и правда есть подобные технологии. В мире One Piece существует пространственный временный скачок, однако его воссоздание невозможно в текущих условиях, к тому же он тратит массу энергии. В мире Fallout существует более подходящий вариант. Это недвижимая конструкция, способная переносить большое количество вещей, даже целые машины, на заданные координаты. А варианты из других миров. Самый подходящий вариант – это воссоздание технологии мира Портал. Портальная конструкция уменьшена до размеров пушки. Этот же мир откроет доступ к продвинутым системам И, которые могут контролировать производственные цепочки и заниматься управлением. Дополнительно будет доступ к продвинутому проектированию и некоторой экипировке, игнорирующей удар от гравитационного притяжения. Кара сумел неплохо заинтересовать этим предложением. Но он не заканчивал говорить и в конце упомянул о возможности воссоздать еще одну технологию. Еще одну пушку, что меня очевидно заинтересовало. Кара открыл доступ к новым технологиям. Воссоздать что-либо из этого раньше было определенно непросто, но сейчас я приступил даже не задумываясь. Девочки, которые увидели с каким рвением я приступил к задаче и как быстро вокруг забегали роботы, переглянулись друг с другом и куда-то ушли. Я же погрузился в виртуальную реальность, чтобы заняться проектированием там. Первым делом была портальная пушка, имеющая одно ограничение. Она не могла создать порталы нигде, кроме лунного грунта, такова была ее конструкция, поэтому нам пришлось совмещать ее с другими технологиями и прямиком на месте проверять работу. Когда у нас что-то получалось, роботы в реальном мире все повторяли и таким образом создавали все параллельно с нами. Симуляция в очередной раз доказала свое превосходство и снова дала понять, почему Старк хотела получить эту технологию. «Мы воссоздали портальную пушку за пару часов набора нужных материалов, после чего началось серьезное улучшение сборочных цехов. Вместо долгого и монотонного переноса ресурсов все начало объединяться в жутко сложную систему, где ресурсы перемещались по мановению пальца. Хм, эту технологию ведь можно будет вставить в кибернетические руки. Слияние возможно. Удовольствию не было предела. Производственная цепочка усложнялась на глазах, о месте и логистике заботиться больше не приходилось. Скажи, на нашей игре я уже понял важность индивидуальности каждого интеллекта, с ним намного проще создавать что-то новое. Если тебе дать дополнительного помощника и... это тебя как-то улучшит, узконаправленный и позволит глубже изучать задачи и решать проблемы. Я тоже узконаправленный интеллект, основной моей задачей является передача информации и конструирование новых технологий. Вы сумеете ускорить работу в сотни разы, если воссоздадите нужный и из мира портал. Идея была интересна, но пока что оставлена на потом. Ведь спустя пару дней наконец пришло время. Я создал механические руки, для чего-то еще... К сожалению, придется перестраивать мои сборочные цеха. Лежа в стерилизованном помещении, лицом вниз кушетки, прислушивался к звукам роботов-помощников, которые готовились к операции. Прямо сейчас перенесенный на ногу улучшенный пип-бой анализировал мой организм. Теперь, если я буду находиться в критическом состоянии, то в нем автоматически активируются стимуляторы. Ввести успокоительное, напряженным голосом проговорил я, и роботы начали обслуживание. Подготовка длилась долго, Карра подходил к задаче, предусматривая все возможные проблемы. Ведь операцию нужно было провести еще и на мозге. Стимулятор лимбической системы готов. Чтобы я мог использовать новые руки на полную мощь, надо было стимулировать мозг. Иначе приходилось бы годами учиться нормально сражаться или вечно полагаться на Карра. Я желал иметь это знание в подкорке своего мозга. Мир для меня померк. Началась операция, которая должна была продлиться несколько часов, но для меня не прошло и мгновения. Я открыл глаза сразу же, как только закрыл, и оказался в сидячем положении, чувствуя себя абсолютно идеально. Стоящий рядом робот-помощник вводил в меня дозу стимуляторов. Операция по замене рук проведена успешно. Пип-бой, лазерное оружие, портальная пушка и гравитационная пушка были внедрены в протезы без каких-либо трудностей. Во время операции было использовано более 40 стимуляторов. Я аккуратно поднялся на ноги под слова Карра и с сомнением посмотрел на руки. Я их ощущал, как свои, выглядели они, как мои, и даже могли передавать ощущения от касаний, однако они были крепки и невероятно сильны. По мановению мысли на коже высветилась информация пип-боя. Ладони могли раскрыться и показать лазерное оружие, там же в руке были батареи. Портальная пушка работала так же, как и настоящая, я проверил ее, выстрелив из ладони пучком, и сумел переместиться в другое место. Но самое интересное было другое. Гравитационная пушка. Это была технология из Half-Life, воссоздать которую было так же просто, как и портал Ган. Технология открывала доступ к антигравитации, которую воссоздал частично на знаниях законов сразу нескольких миров. Пушка была в самом протезе, благодаря чему я мог словно телекинезом поднимать разные объекты. Подойдя к бочке и наставив на нее большой, указательный и мизинец, я провел через пальцы гравиполе, с помощью которого без проблем поднял тяжелейший объект. Его вес не ощущался. Это сила, да, пожалуй, теперь можно убрать реактивные двигатели с моих дронов. Указав на пол, я смог оторваться от земли и начать левитировать, притом с неплохой скоростью. Симбиотическая система не позволяла нанести себе во время этого процесса травму, я адаптировался ко всем нововведениям. Самое важное, поле антигравитации должно останавливать быстро летящие снаряды. Встав перед турелью, я подал коромысленный сигнал. Он хладнокровно открыл по мне огонь, что должно было прошить незащищенное тело, вот только все пули словно завязли в киселе. Они даже близко не подобрались, а я теперь мог придать им ускорение и отправить обратно. Направил их в пол, оставив на нем такие же пулевые отверстия, как и от огнестрела. Более мощная батарея позволила бы даже сбивать с траектории лазеры, создавая серьезное воздействие антигравитации. Но это уже позже. Хорошо, вы выиграли, но в этот момент я услышал посторонний голос. Со мной неожиданно заговорила турель, на которой замигал красный огонек, словно смотрящий на меня. Что это еще такое? Мои глаза раскрылись от странности. Была произведена модификация турелей. Добавлена функция морального давления на противников. Что-то не так. Тогда перехожу в караульный режим. Отвернувшись, турель пошагала на поиски неприятелей. Я проводил ее странным взглядом, однако не видящий никаких странностей, Кара просто меня отвлек. Прямо сейчас можно проверить модификацию. Недалеко с нашим районом происходит сражение, расстояние допустимо, чтобы не причинить вреда базе. Кара вывел на мой протез изображение с камер наблюдения. На экране железная леди сражалась с кем-то летающим, разнося все вокруг. Лишь когда Кара остановил запись и отобразил сводку информации о противнике, я все понял. Это была зеленая гоблин. Складывалось впечатление, что она летела именно ко мне, и лишь Старк не дала ей подойти. Одна проблема, они крушат к черту весь город. Действия гоблина были несколько раз остановлены паучихой благодаря приложению. Скрытность и фактор неожиданности многих злодеев перестал работать, среди остальных разозлившихся людей она представляет лишь более повышенный уровень опасности. Подготовь дронов. Сжав кулак, чтобы ощутить силу протеза, я вышел на улицу и остановился близ кирпичной стены. Тело оказалось мгновенно простимулировано, и в следующий же момент кулак сумел проломить стену насквозь, не получив никаких повреждений. Все функции были проверены. Оставалась практика. 19. Злодейский сбор. Подготовка к бою началась еще до того, как я успел прибыть к месту. Несколько десятков дронов, с оружием и без. Их было немало, а дохуя, и разлетелись по наиважнейшим местам, приступив к анализу. Основание одного из домов трещит. Канализация по какой-то причине забита песком. Стоянка машин в скором времени будет полностью разрушена. Требуется мера предосторожности. Окна одного из домов сейчас выбит. Кара передавал массивы информации, с помощью которой я мог понять, какие разрушения в скором времени начнутся. Само ужасное было в анализе, который предвещал полное разрушение зданий поблизости. Старк, не задумываясь, бросала гоблин в здание. Своими мимолетными движениями они даже случайно разрушали машины и били стекла. Это бы продолжилось, если бы мои роботы не начали заранее устранять возможные повреждения. Летящие в здание бомбочки гоблин отбивались лазерами. Когда бой переносился ближе к машинам, они открывали шквальный огонь сразу по ним обоим, только чтобы не дать ничего разрушить. «Эй, я между прочим на вашей стороне», — недовольно высказалась Старк, как только один из лучей прилетел ей в затылок. К сожалению, броня выдержала. Пью. А уже через секунду прибыл и я, создав портал на одном из зданий, и посмотрев на пролетевшую мимо гоблин, которая не ожидала моего появления, выставил вперед руку, выхватив своим гравиполем глайдер из-под ее ног.